над собой вот этого кесаря Римской империи. Конечно, для евреев это было время такое, что потеря самостоятельности, где они не могли сами управлять своей страной, назначать свои, значит, порядки, приходилось вот так вот им с этим мириться. Это было, ну, для них большим переживанием. Они всегда мечтали о том царстве Давида, которое было в свое время, когда они сами были хозяевами своей страны, сами могли, значит, свои устанавливать законы. Но в этот момент как раз, братья и сестры, и по пророчествам должно было прийти Мессии родиться. Одни толкователи связывают это с пророчеством Иакова престарелого, который говорил так, что об Иуде: «Доколе не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, тогда должен прийти примиритель народов именно в этот период». То есть пока власть не потеряет Иуда, да, и в тот момент должен прийти Мессия, так толкует это место некоторое, это тоже с этим связано. Когда о Иисусе Христе сказано, что так в пророчествах раб властелинов, то есть он родился в стране в подчиненной, и плюс еще само рождение, как самого ничтожного человека, как раба в яслях, не в гостинице, в яслях, братья и сестры, это тоже исполнение пророчества о Иисусе Христе. В свое время апологеты христианства, первые наши, значит, апологеты, когда пришлось защищать именно то, что это правда, это истина, все, что говорится о Христе в самом начале. Они обращались даже к этим записям, которые сделали римские чиновники в свое время, в Вифлееме находящиеся. И там были эти записи, которые свидетельствуют о том, что да, родился в такое-то время, братья и сестры. Поэтому все, что здесь написано, это все истина и правда. Пусть никто не сомневается в этих словах. Братья и сестры, правда является и то, что небо, оно, как бы сказать, вот люди, может быть, не так были радостны в тот день, и не все ликовали, но небо отметило рождение вот этого Бога-человека, рождение Спасителя вот таким прекрасным ангельским пением, вот таким, можно так сказать, благословенным хвалой неба, небесных небожителей, вот этих ангелов, братья и сестры. И, конечно, если бы так вот можно было бы предупредить людей, сказать, что вот будет такой-то, в такой-то час будут петь ангелы, вот, вот там-то и там-то, развесить объявление, то, наверное, на это поле собралось бы, может быть, ну, много-много людей, чтобы послушать вот этот концерт, можно так сказать, премьеру, вот эту прославляющую Господа Иисуса Христа, рождение Его. Но, братья и сестры, Господь так не делает. В Его планах не надо собирать это вот большое количество народа, как-то объявлять об этом. Потому что Иисус Христос пришел, написано так, Евангелие от Марка, в 10 главе, 45 стих, сказано так, что Иисус Христос пришел для того, не для того, чтобы послужить, но чтобы отдать жизнь свою, послужить многим. Отдать жизнь свою для искупления многим, многих. Братья и сестры, о чем мы уже первые проповеди слышали. Пришествие Иисуса Христа было для того, чтобы послужить. Но небо, оно не осталось в долгу, оно послужило Господу вот этой прекрасной хвалой, этой славой. Братья и сестры, Господь, Он не мог не прославить Сына Своего, Который унизил Сам Себя вот до такой степени, что вот только можно сравнить действительно раба, который пришел в этот мир. Сын рабыни, можно так сказать. Где места не было в гостинице, где для того, чтобы родиться этому младенцу крохотному, да, нужно было вот это место в яслях. Ясли – это место, где находились животные, скот домашний. Вот. И вот в этом месте родился Христос. Написано, запеленало его. В некоторых, значит, в переводах объясняет так, слово «пеленное» – это как что-то оторванное, разодранное, ну, что-то, не то, что какие-то детское, там, как мы сейчас покупаем, детское белье, да, для новорожденных, а это что-то такое было, ну, на скорую руку сделанное, такое вот из ткани какой-то, чтобы вот под рукой было, чтобы запеленать вот этого младенца. Братья и сестры, какое унижение претерпел наш Господь. Вот даже вот в этом своем рождении. Он готов был, он принял это все, братья и сестры, чтобы именно вот искупить, братья и сестры, нас с вами, нас грешников. Он это принял. Он ни на что не претендовал, ни на какие почести царские. Вот первые, кто пришли к нему и порадоваться этому рождению, были не первосвященники, не цари, не римские какие-то наместники, которые были хотя бы непосредственной близости. Пришли пастухи, самые простые люди. Я удивляюсь, как ангелы, конечно, выступали перед пастухами, да? Сейчас скажи нам, ну, спойте перед вот пастухами какой-нибудь псалом с оркестром. Мы бы сказали, да ладно, ну что, пастухи, пусть они там пасут, мы не будем им мешать. Нет, братья и сестры, вот ангелы так вот не смущались абсолютно, пели славу Господу, хотя их слушали вот эти чабаны со своими стадами, овечки эти, братья и сестры. И в этом тоже есть определенный смысл, братья и сестры. Смысл какой, что Господь любит вот простых людей, любит тех, кто не возвышает себя, кто смиряется, кто подобен хоть частью Сыну Божьему, который сам себя смирил. Небо, оно отмечает вот это смирение. Такое вот, вот когда человек сам смиряется пред Господом. К сожалению, братья и сестры, направление вот в мире, во всем, чтобы как-то найти себе славу, стяжать эту человеческую славу, стяжать то, что приводит к славе. Ну, братья и сестры, Христос своим рождением, примером показал, что не это нужно Господу, нужно смирение, нужно исполниться лишь одним в своей жизни, исполнить волю Божию. Это было в сердце нашего Господа Иисуса Христа. Причем себе ничего не... Да, вот этой славы не искать, вот этой земной приходящей славы. Пусть Господь благословит нас, взирая на Спасителя, на младенца, не только его прославлять. Хотя, братья, и мы так вот хотим, чтобы проповеди были покороче, зато побольше места было пению и прославлению Господа сегодня. Вот. Но чтобы не только прославлять, но чтобы и нам, взирая на Господа, наполняться теми же чувствованиями, какие были во Христе Иисусе. Да, смирение, кротости. Вот. Пусть лучше кто-то возвысится, а я буду ниже, да? Пусть Господь возрастает, а я буду умоляться и так далее. Вот такие мысли у нас, братья и сестры, чтобы были. Пусть Господь нам поможет и еще прославится в этот день. Аминь.